Лиля падала. Падала в темную нору, обернувшуюся разинутой рыбьей пастью. Летела сквозь ледяную черноту воды. Свет уносился все дальше от нее, сужался в точку, и протягивать руки к нему было бесполезно. Мрак завладел всем вокруг. Она сделала что-то не то, что-то неправильное. Всего один стакан напитка со странным вкусом. Или это был шоколад? Наверное, все-таки сок. Она устала и очень хотела пить. И побежала домой. Или нет? Господи, этот мрак стирал ей память. Что с ней сделали? Куда она летит? Перед глазами Лили вспыхивали видения. Черные маски, беззвучный оскал хищной морды, выпученные глаза, с ужасом взирающие на нее с земляных стен. Или из воды? Лиля забилась, попыталась закричать, но с губ не сорвалось ни звука. На секунду мир вокруг перевернулся, тело ее подбросило, словно от взрывной волны, но боли она не почувствовала. Маски и оскал исчезли, но все вокруг колыхалось, искажалось, словно она смотрела через толстое стекло. Где она? В стеклянной клетке? На дне? Провалилась в реку, что на полотнах ее мужа, и теперь останется вечной пленницей? Смотреть с его картин, разинув рот в беззвучном вопле. Мысли переплетались, путались. А ведь он и дядю так же заточил, спрятал, и никто не узнает. Даже я. Столько раз смотрела и не догадывалась. Никто не догадывается. Вода. Под водой смерть. Смерть. Взгляд Лили сфокусировался на чем-то блестящем, лежащем неподалеку от нее. Что это? Гарпун? Рыбака его владельцем море слизнуло вместе с лодкой, переживало и выплюнуло останки наружу, а вещицу заботливо утащила, припрятала на дне, куда опустилась и Лиля. Водоросли, утонувший стул, обросший ракушками диван. Из подводных пещер выплывают рыбы. Лениво шевелят хвостами, без удивления разглядывая лежащий на дне труп. «Почему труп? Я еще жива». «Пойдите прочь, убирайтесь отсюда, не смейте, не смотрите на меня так. Огоньки. Откуда здесь огоньки? Или это окна корабля? Утонувший корабль с тысячами мертвецов на борту». Лиля закрыла глаза, снова потеряв сознание. В лезвии ножа, принятом ею за гарпун, отражалась комната с десятками зажженных свечей на полу. В центре круга, образованного ими, лежала раздетая девушка. Человек, бросивший ее на пол, присел рядом, убедился, что она жива, и принялся быстро готовиться к тому, что должно произойти. Нож, свечи, корзина с подгнившими яблоками, цепочка, снятая с Веры. На память от Матильды ему остался дешевенький браслет. Человек выложил свои трофеи вокруг бесчувственного тела, оглядел получившийся натюрморт и остался доволен. Мертвая природа и правда. Пока еще не совсем, но скоро будет. Человек с усилием сдвинул тяжелый шкаф и старательно уничтожил следы своих действий. Грязь, крысиный помет — все пошло в дело. Оставались только лестница и магнитофон. Легкую лестницу он прислонил к люку, выбрался наверх и оставил его открытым. Прислушался к звукам, доносящимся сверху, и удовлетворенно улыбнулся. Да, слышно будет хорошо. Человек снова спустился вниз. Проверил, устойчива ли лестница, и еще раз убедился, что все стоит на своих местах. Шагнул мимо тела и вдруг остановился. Лиля смотрела на него широко раскрытыми глазами. Он знал, что она сейчас не в силах ни дернуться, ни закричать, но ему не понравилось, с какой легкостью она вышла из забытья. Или она во власти бреда и видит перед собой одно из порождений своей фантазии. Как бы то ни было, следовало заканчивать с этим поскорей. Огромные голубые глаза неотступно следили за ним. И ее взгляд мешал сосредоточиться. «Закрой глазки», — ласково сказал человек. Лиля продолжала смотреть. Губы ее слабо шевельнулись. «Кричишь?» — понимающе улыбнулся человек. «Ничего, потерпи. Еще немного, радость моя, и все закончится». Илюшин появился в больнице спустя всего полчаса. «Это заняло меньше времени, чем я думал», — сказал он, но от рассказа ловко уклонился, сказав лишь, что все в порядке, и Мурзоев проявил понимание. Сергей вспомнил ленивую тушу следователя и подумал, что Илюшину удалось чем-то сильно прижать Мурзоева, чтобы тот проявил понимание. Слепота больше не нападала на него, но он устал ждать врача и устал от облезлой больницы и недружелюбной медсестры. К тому же ему опять хотелось есть. Они с Макаром даже не успели позавтракать. «Слушай, пойдем в кафе», — предложил он. «А то просидим здесь еще 5 часов, как дураки». Илюшин согласился, и они пошли мимо медсестры, неодобрительно поглядевшей на них. «А Владислав Степанович на операции!» — крикнула она вслед сыщикам. «Главное вовремя сообщить об этом», — не оборачиваясь, сказал Бабкин. «Значит, врач раньше, чем через 2 часа, не появится. Поехали отсюда, а? Вижу, я нормально, жалоб нет, идеальный пациент». Они зашли в то же кафе, где сидели накануне. Официантка, узнав их, расплылась в приветливой улыбке. Эти двое понравились ей еще вчера, и она обсчитала их со скидкой на личную симпатию. Бабкин с Илюшиным сделали заказ, и Макар тут же принялся двигать по клетчатой скатерти солонку и перечницу. «Хорош дурачиться», — проворчал Сергей, понаблюдав за тем, как солонка удирает от перечницы, а та загоняет ее в угол и с помощью пепельницы ставит мат. «Давай лучше поговорим о чем-нибудь приятном». Но приятное не шло в голову. Сергей в который раз задал себе вопрос, куда же Олег Чайка прятал усыпленных девушек, и ответ опять его не устроил. Он сказал об этом Макару, и Илюшин посоветовал ему не перетруждать контуженный мозг. «Серега, это больше не наша забота. Возможно, он уводил девчонок в сарай, а может, прятал их в подвале. Не нам с тобой это выяснять. Я считаю, что мы свою часть работы выполнили, и предлагаю на этом успокоиться». «В подвале не мог», — упрямо возразил Бабкин. «Кто-нибудь заметил бы его». «Тогда сарай. Или вообще какая-нибудь подсобка на территории. Почему ты не рассматриваешь такой вариант?» Бабкин не мог ответить, почему. «Все, расслабься и жри сырники. Девушка, можно нам еще сметаны?» Официантка принесла сметану в глиняной плошке, поставила перед Бабкиным и обольстительно улыбнулась. Но Сергей не оценил ее обаяние. «Ладно, согласен», — выдохнул он. «Давай дожидаться результатов расследования Мурзоева. Хотя бы, пожалуй, попроси о помощи местную Золушку, в смысле Григорьеву. У меня такое чувство, будто мы что-то упустили. Она нормальная тетка. Открыла бы нам все подсобки». «И что дальше?» — жуя спросил Макар. «У нас ни времени, ни ресурсов для обыска целого пансионата. Забудь и думать. Я дал Мурзоеву хорошего пинка, так что шевелиться он будет, не сомневайся». Некоторое время они молча поедали сырники. Съев 5 штук, Бабкин прикинул, сколько будет ждать врача, и заказал еще одну порцию. «Кстати, о Золушках», — сказал Макар. «Я тут на Медне кое над чем размышлял, пока ехал в больницу. Как раз над этой сказкой». Сергей хмыкнул. «А о трагической судьбе Колобка ты часом не задумывался?» — предположил он. «О бескультурной девочке из сказки про Машу и 3 медведей? А о непростых отношениях Винни-Пуха и Пятачка?» «Не успел пока», — ничуть не смутившись, ответил Илюшин. «Осмысливал эту для начала. Между прочим, я вполне серьезно. Если задуматься над сюжетом и представить, что это не выдумка, а история, произошедшая на самом деле, то в ней найдется одна странная несостыковка, которую невозможно объяснить, не выходя далеко за рамки повествования. По-моему, вся сказка о Золушке — одна большая несостыковка», — пренебрежительно пожал плечами Бабкин. «Ничего подобного. Как раз вся сказка совершенно логична. Я бы даже сказал, что она поразительно жизненна в своей логичности. Все события прочно увязаны в один узел, и только одно выбивается из переплетения. «Я не шучу», — добавил он, заметив недоверчивый взгляд напарника. «Неужели?» «Нет, абсолютно. Я уже не раз над этим думал. Один факт, всего один», — он запальчиво щелкнул пальцами. «Но такой, который нельзя выкинуть из текста. Он должен быть чем-то объяснен. А объяснения-то нам и не дают». «Фея крестная, что ли?» «Фея совершенно ни при чем», — отмахнулся Илюшин. «Фея всего лишь элемент сказочного антуража, ничем не отличающаяся от кареты из тыквы или мышей, превратившихся в скакунов. Твой взгляд слишком поверхностен. Попробуй осознать, что стоит за всеми этими декорациями». «И что же?» — скептически осведомился Бабкин, не любивший выступать в роли ученика. «Давай исходить из фактов», — предложил Макар. «Что мы имеем? Девочка, точнее молодая девушка, живет в доме своего отца, фактически на положении прислуги. Она спит в каморке, с ней плохо обращаются, и отец не может или не хочет защитить ее. Последнее странно, если вспомнить, что вся власть в семье принадлежала мужчине. Но, допустим, он очень любил жену. Или очень ее боялся». «Тоже возможно», — согласился Илюшин, «если вспомнить, сколько отравленных мужей закончили свои дни в мучениях, выпив бокал вина, поданный нежной супругой. Не исключено». Он побарабанил по столешнице. «Прекрати», — попросил Бабкин. «Давай излагай дальше. В чем загвоздка?» «Ты знаешь продолжение не хуже меня. В королевстве обещан бал, на который все стремятся. В особенности молоденькие девушки, потому что на балу будет принц. Он не женат, молод, хорош собой и к тому же единственный наследник всех папиных богатств. Прекрасная, да что там, идеальная партия для любой девушки в королевстве. А Золушка, очевидно, очень хороша собой, иначе чем объяснить, что мачеха отказывается брать ее на бал?» «Формально не отказывается», — уточнил Бабкин. «Формально нет, но ежу понятно, что это самый настоящий отказ, просто облечен в другую форму». При упоминании ежей Сергей поморщился, но промолчал. Похоже, мачеха опасалась конкуренции по отношению к своим двум дочерям. Вот и решила перестраховаться, продолжал Илюшин. Что бы она ни приказала сделать Золушке, это преследовало лишь одну цель — оставить ее дома. Судя по появлению феи крестной, у бедной сиротки не было даже платья, в котором она могла бы появиться на балу без опасения быть выставленной за дверь. Но фея-то появилась? Появилась. Согласился Макар. «Кстати, об этом мы можем знать только со слов Золушки, потому что кроме нее это волшебное существо больше никто не видел». Бабкину стало смешно. «Что, хочешь сделать из светлой сказки роман о хитрой девице на содержание у богатого любовника? Может, еще придумать версию, что любовник сам отправил Золушку на бал, чтобы потом через нее добиться милости у короля? Как тебе моя циничная идея?»